12. Ветер раненой птицы ударил в грудь, хлестнул крыльями по щекам и сполз в бессилии, подрагивая у ног. Алкид все стоял на теринской стене и бездумно смотрел вниз на клубящуюся вдоль эстакады пыль, длинным хвостом уходящую чуть ли не к самому горизонту. Полугода не прошло, как закончилась работа. «Подвиги», — горько усмехнулся он. Завершилась постылая служба Еврисфею. Зарубцевались, лишь изредка напоминая о себе раны, и телесные, и те, которые не видны прозорливым лекарем. И вот снова, лихас на алтаре, ломающийся с сухим хрустом хребет жреца, испуганно ненавидящий взгляд Басилея Эвриита. Алкиду вдруг отчетливо вспомнился кентавр Херон, каким он был на Фалое после побоища, когда недоуменно глядел на левую переднюю ногу, оцарапанную отравленной стрелой. Нет, это сделал не Алкид, а Фол Весельчак, кентавродержимый. Уже подыхая, Фол исхитрился вынуть из себя омоченную в лернейском яде стрелу и зацепить наконечником Херона, явившегося на шум. И с тех пор на Пелионе умирает, и все никак не может умереть бессмертный кентавр Херон, сын Крона павшего. Вот уже скоро 10 лет. А вся Эллада привычно винит в этом безумного Геракла. «Алкид?» — неуверенно раздалось за спиной. Алкид не сомневался, кому принадлежит этот вопрос. Еще сверху он опознал в необычайно рослом вознице своего бывшего учителя Ифита Айхалийского, чья колесница совсем недавно медленно катила вдоль стены по наклонному пандусу, пока не скрылась за тяжелыми внешними воротами. Но, повернувшись, Алкид увидел перед собой изнуренного старика с глазами затравленного зверя. Видеть таким эфитолучника было мучительно. Вот когда впору было порадоваться, что ни Алая, ни Эфикла сейчас нет в Теринфе. И Алай, по дороге рассказав близнецам о Салманеевом братстве и той роли, которую заговорщики отводили Алкиду и Эфиклу в грядущей гигантомахии, уехал через 3 дня после возвращения. Сказал искать Автолика. Зачем? Да не все ли равно? А Эфикл зачастил к окрестным лекарям и знахарям, хотя был абсолютно здоров. Потом его еще не раз видели в компании местных юродивых, и, наконец, он отправился под Дромосом в Афины. Там якобы остановился сам Асклепий, сын Аполлона, земной бог-врачеватель. — Ты, случайно, не из-за этих дурацких табунов приехал? — поинтересовался Алкид, чтобы хоть что-то сказать и понимая, что говорит глупости. — А то Эврит дымит на весь мир. Геракл — вор, Геракл — разбойник. Иолу не получил, так коней угнал. Эфит-лучник не ответил. Ветер, побитый собакой, подполз к его сандалиям и заскулил, кружась волчком. — Мой отец собирался убить тебя. Слова срывались с растрескавшихся губ Айхалица, словно помимо воли. — Я видел, Лук, я видел, я знаю. Он нарочно злил тебя, Алкид. — Да, Алкид отвернулся, не в силах глядеть на бывшего учителя. Ты прав. Но то, что замышлял твой отец, гораздо хуже, чем просто из ревности застрелить обозленного Геракла. — Что может быть хуже? — Смерть многих невинна. — Неужели мой отец? — Нет, их убил бы я в припадке безумия. «Безумие? Но Гера...» «Гера ни при чем». Алкид чувствовал, что его несет, что он не сможет остановиться, пока не разделит с кем-нибудь тяжкий груз, лежащий на душе. И он замолчал лишь тогда, когда рассказал стоящему перед ним человеку все. «Вот, значит, как...» — пробормотал Айхалиец, и выжатого, как тряпка, Алкида передернула от этого надтреснутого голоса. «Да... Сейчас я понимаю, что имел в виду мой отец, когда в разговоре с Авгием обронил фразу «Геракл — это неудавшаяся попытка». Теперь мы знаем, какими должны быть гиганты, неуязвимые для богов и бессильные против нас. Извини, Алкид, но для одержимых и павших ты и впрямь неудавшаяся попытка. Возможно, что и для олимпийцев тоже. Поэтому я и пришел к тебе просить, чтобы ты остановил их. Кого их учитель? Салманеевых братьев? Павших? Олимпийцев? Кого? Нет. Останови гигантов. Наших... наших детей. Ваших детей? Алкид решил, что ослышался. Наших детей. Тихо повторил Айхалиец, подняв на Алкида слезящиеся глаза, полные нечеловеческого страдания. Моих, Авгиевой сестры Малеона, Нестора сына Нелея Пелоского, Подарга сына Лаомедонта, Филея Авгиада и других. А также... Ифит сглотнул, и острый кадык судорожно дернулся, словно кусок застрявшего в горле яблока. А также сестер Горгон, Сфена и Эвриалы, убитого тобой трехтелого Гериона, его отца Хрисаора Золотой Лук и прочих потомков павших и древних титанов, о которых люди предпочли забыть. Примечание. Горгоны, дочери морского старца Форкия и Кета Пучины. Сфена, сильная, Эвриала, далеко прыгающая, Медуза, властительная. «Вы...» — изумление мешало Алкиду говорить. «Вы... решились?» «А кто нас спрашивал?» — хрипло выкрикнул Эфит. «Никто не спрашивал. Никто. Наши отцы просто втолкнули нас в дромосы. Ты знаешь, что это такое?» «Знаю», — кивнул Алкид. «И захлопнули дверь за нашими спинами. А сами мы не умели их открывать. Да и сейчас не очень-то умеем. Вот так, Геракл, глупые дети хитроумных отцов оказались на флегрейских полях». «А те, Горгон и Герион, другие, их что, тоже втолкнули?» «Нет, их убедили. Убедили в необходимости продолжения рода, в необходимости притока свежей крови, как это делают олимпийцы. Ведь их дети друг от друга рождались чудовищами, сознанием и повадками зверя. Запугать до смерти какую-нибудь Лерну или Немею, добиться человеческих жертвоприношений и осесть в смрадном логове, пока не придет какой-нибудь мусорщик», — жестко закончил Алкид без боли или иронии, просто подводя черту. «Какой-нибудь Геракл», — отрезал Эфит, и что-то в его голосе, в отвердевшем лице и холодном прищуре напомнило о былом. «Потому что боги выжидают. Геракл приходит сам, зверь охотится или спит, а мы, сыновья и младшие родичи одержимых, небо, нас просто использовали, как племенной скот, тупую бездушную скотину, годную лишь на одно — размножаться». Воспрянувший ветер комкал сказанное Эфитом в горсти, рвал в клочья и обрывками швырял Алкида. «Страшно. Поначалу это было страшно. Многие не выдерживали. Четыре женщины умерли родами. Малеона повредилась рассудком, родив от трехтелого двух сросшихся идиотов, чуть не разорвавших ей чрево. Но детей не отдала, кричала, кусалась. Сейчас они в Элиде у Авгия. Полиба лаконца милашка Сфена просто разорвала, не удержавшись в миг оргазма. Мне повезло. Попрыгунья ее сестра оказалась сдержанней. Позже к нам прислали еще людей, в том числе и мою сестру Иолу. Я пытался...» «Иолу?» «Да, но отец почти сразу забрал ее, сообразив, что она не вынесет. Впрочем, того, что Иола успела увидеть, ей хватило. С тех пор она перестала разговаривать и испытывать боль». Алкид вспомнил Иолу-невесту. Леопарды, кровь, крик, изгусток ледяного нечеловеческого равнодушия на носилках. «Четыре года!» — почти беззвучно бормотал Эфит. «Четыре с лишним. Человек — странное существо. Он способен привыкнуть ко всему. Привыкнуть, претерпеться. Нас даже начало тянуть друг к другу. Возникли какие-то болезненные привязанности. Мы даже ревновали. Я думал, что начинаю понимать их, потомков титанов, не ставших чудовищами, но и переставших быть чудом. Так, эхо, отзвук былого величия. Они одиноки, Алкид. Безмерно. Невероятно одиноки на забывших геи. Лучше уж Тартар, — сказала однажды мне Сфена. И была права. Уйдя от мира живой жизни и не превратившись в беспамятные тени, они живут как в полусне, отгородившись в своих замкнутых мирках от всего, погрузившись в иллюзии и воспоминания. Встреча с нами была для них не меньшим потрясением, чем для нас с ними. Вот почему позднее Герион предпочел погибнуть, но не пустить тебя к одному из флегрейских дромосов. — Что же он мне сразу-то не сказал? — растерянно пожал плечами Алкид. — Сказал? Тебе? Для них Геракл — кровавый призрак, ужас бессонных ночей, убийца-герой, живая молния Зевса. А на флеграх к тому времени дети не только рождались, но и выживали. Необычные, в чем-то ущербные, но дети, наши дети, хотя их почти сразу отбирали одержимые, воспитывая отдельно. Кажется, Эхолит плакал. Вдруг он качнулся к Алкиду и обеими руками вцепился в фарс собеседника, сломав серебряную фибулу в виде маливой бабочки. — Они убили их! — истерически выкрикнул Эфит, брызжа слюной. — Убили! Они принесли их в жертву! Они... — В жертву? Кто они? Кого их? — холодея прошептал Алкид, незаметно стараясь отвести возбужденного эхолица от края стены. Ответа он не услышал. Лишь странные слова неожиданно возникли в сознании. — Я Аполлон Тюраиас! И над Теринфом запахло плесенью.